Летят часы, бегут минуты, назад нельзя их возвратить, поэтому спешите, люди, Творца за все благодарить. Пишите вечные селения, святые дети семена, совершайте труд вдохновением, отбросив лень, восстав от сна. Спешите жизнь отдать Иисусу, спешите ближнего любить, спешите чистой душой Христа Спасителя хвалить. Вперед зовет труба Господня, Его святая благодать, пусть будет больше вдохновения в сердцах Иисуса прославлять. Аминь.